Лис и кошка. Однажды кошка повстречала лиса и подумала: «Он смышлен и опытен в житейских делах», а потому и обратилась к нему очень приветливо. «Здравствуйте, господин лис, как поживаете, как можете, как перебиваетесь при нынешней дороговизне?» А лис, преисполненный высокомерия, окинул кошку взглядом с головы до ног и долго соображал, отвечать ли ей. Наконец он проговорил: «Ах ты, жалкая тварь! Дура ты полосатая, мышеловка голодная! Что это ты задумала? Осмеливаешься спрашивать меня, каково мне живется? Да ты чему обучалась? Какое у тебя есть умение?» «Только одно и есть у меня умение», — скромно отвечала кошка. «Вот когда собаки за мной погонятся, так я умею на дерево взобраться и от них убраться». «И только?» — спросил лис. «Ну, а я мастер на все руки. Да сверх того, у меня еще всех хитростей и уловок непочатый мешок. Мне просто жаль тебя. Пойдем, я научу, как от собак уходить». А им навстречу шел охотник с четырьмя собаками. Кошка проворно взобралась на дерево и засела в самой его верхушке, укрывшись в ветвях и листве. «Мешок-то развяжи, господин лис!» — крикнула кошка лису сверху. «Мешок-то развяжи!» Но собаки уже изловили лиса и держали его крепко. Господин лис!» — крикнула опять кошка. «Где же твое умение хитрости? Как ты умел так лазать по деревьям, как я, так небось не поплатился бы шкурою?» Thank you.